Глава 5. Снег уже перестал идти, но земля была покрыта толстым его слоем, и автомобиль с трудом продвигался по пустынным улицам. Призрачный сумеречный свет начинающегося дня был холоден не только в поэтическом смысле, и, несмотря на бурные события, никто, ни люди из действия, ни сторонники Гардина, не вышел на улицы Терминуса с лозунгами и транспарантами. Йон Ли по обыкновению был недоволен и выражал свои мысли вслух. «Дела плохи, Гардин. Они собираются вас скинуть. Пусть попробуют. Я лечу на Анакреон и хочу, чтобы все закончилось хорошо. Вот и все, Ли». Гардин поудобнее устроился в мягком сиденье. Его слегка знобило. В машине было тепло, но весь город был так выстужен, что, казалось, холод проник и в машину. Он задумчиво проговорил: «Когда-нибудь, когда у нас дойдут до этого руки, нужно будет оборудовать терминус климатическим кондиционированием. Это вполне возможно». «Я бы предпочел, — угрюмо отозвался Ли, — чтобы для начала было сделано кое-что другое. Я бы в первую очередь обеспечил климатическим кондиционированием Сермака. Посадил бы его в такую уютную сухую клеточку, в которой постоянно поддерживалась бы температура градусов 25 по Цельсию. Мне кажется, ему бы это очень подошло». «Вот тогда-то мне действительно понадобились бы телохранители», — усмехнулся Гардин. «И не только эти двое», — он указал на сидевших впереди, рядом с водителем, здоровяков, без всякого выражения на лицах, смотревших вперед, положив лапищи на приклады бластеров. «Похоже, вы хотите гражданской войны». «Я? В огонь брошено уже столько поленьев, что мне подбрасывать не придется, уверяю вас. Во-первых», — он загнул большой палец на правой руке, «Сермак вчера затеял свару в Совете и потребовал вашего досрочного переизбрания». «У него было на то полное право. Если я не ошибаюсь, против было 206, а за 184. Да, преимущество в 22 голоса. В то время как мы рассчитывали на 60 минимум. Не отрицайте, ведь рассчитывали». «Вроде бы», — согласился Гардин. «Так, во-вторых», — он загнул указательный палец, «после голосования 50 членов партии действия демонстративно покинули зал заседаний». Гардин молчал. Ли загнул еще один палец. «И в-третьих, прежде чем покинуть зал, Сермак крикнул, что вы изменник, что вы отправляетесь на Анакреон за 30 серебряниками, что преимущество в голосовании обеспечили пособники измены и что название их партии еще скажет само за себя». «О чем это говорит?» «Ну, о возможных неприятностях видно». «И в такой момент вы удираете на рассвете, как преступник. А надо бы встретиться с ними открыто, лицом к лицу. Гардин, если это произойдет, объявите военное положение, заклинаю вас. Насилие, последний козырь, дилетантов, ерунда. Ладно, Ли, не горячитесь, посмотрим. А теперь слушайте меня внимательно. 30 лет назад открылся склеп, и в 50-ю годовщину со дня основания Академии появился образ Гэри Селдона, чтобы открыть нам глаза на происходящее». «Помню», — кивнул Ли, улыбаясь. «В тот день мы совершили государственный переворот». «Верно. Тогда произошел первый кризис. Сейчас назревает второй. Через 3 недели — 80-летие основания Академии. Вы не улавливаете никакой связи? Хотите сказать, что он снова появится?» «Подождите, я еще не закончу. Селдон ни слова не сказал о том, появится ли он еще раз. Но это как раз вполне согласуется с его планом. Он все время старался удержать нас от попыток любых предвидений. Нельзя также с уверенностью сказать, предусмотрено ли в механизме часов склеп последующее открытие. Думаю, если бы мы вздумали там покопаться, то просто сломали бы часы. Каждую годовщину с того самого дня я бывал там, просто так, на всякий случай. Он ни разу не появился. Но именно сейчас, впервые, наступил настоящий кризис. Значит, он появится. Может быть, не знаю. Однако дело именно в этом. На сегодняшнем заседании совета, сразу же после того, как будет объявлено, что я отбыл на Анакреон, сообщите о том, что 14 марта произойдет второе пришествие Гэри Селдена, и он сообщит нам известие величайшей важности относительно успешного преодоления второго кризиса. Это очень важно, Ли. Больше ничего не добавляйте, какие бы вопросы вам ни задавали. Ли удивленно уставился на Гардина. «А мне поверят?» «Неважно. Если удастся привести их в замешательство, это то, что нам нужно. Пусть гадают, правда это или нет. На время они затихнут. До 14 марта. А я вернусь гораздо раньше». Слова Гардина, кажется, не очень убедили Ли. «Но что касается успешного преодоления, это же чушь какая-то. Это беспроигрышная чушь. А вот и космопорт». Ожидавший Гардина звездолет тускло поблескивал в сумерках. Гардин пробрался сквозь сугробы к кораблю. У открытого люка он обернулся к Ли и поднял руку, прощаясь. «Счастливо, Ли! Безумно жаль оставлять вас на горячей сковородке, но больше дела доверить некому. Держитесь подальше от огня». «Не волнуйтесь, Гардин, сковородка горяча и так. Я сделаю все, как вы сказали». Гардин отступил, люк за ним закрылся.